Нехорошо на душе. Чем именно занимался мой дед на Таманском до наступления боев, из писем не совсем понятно, вернее, совсем непонятно, потому что писать об этом было нельзя. Но ответственность на нем была колоссальная, без всякого преувеличения. Огромная масса людей обращались к нему по малейшему поводу, и этот ежеминутный гнет ответственности и невозможность одиночества терзали его куда больше физической усталости. Хотя и ее хватало. Я ежедневно до 50 километров езжу на лошади, до 80-100 на машинах, все в быстроте. Ем на ходу, сплю на ходу в машинах и изредка на своей постели. Впрочем, были свои привилегии. Бытовые условия жизни у начальника гарнизона вполне приличные. У меня есть комната с земляной кроватью, кровать оббита досками, стены и потолки, пол тоже досками. Потолок крепкий. Вместо матраца два мата из сена. Есть стол, электричество, свет. Конечно, это все только у меня и моих приближенных. Последняя оговорка важна. Бытовой комфорт командира компенсировался чудовищной ответственностью перед людьми, которую дед переживал, видимо, очень остро. Работаю так. Встаю, когда в 5, когда в 9-10. То есть, если ночь работаю, сплю до 9-10. Днем как в котле, так как я здесь один, и все, что нужно, идут и идет до меня. Я здесь начальник гарнизона всего полуострова, и работы, конечно, хватает, и днем, и ночью. В общем, идет все хорошо. Со стиркой уладил, стирает одна старушка, жена рыбака. За 16 жарких летних дней с начала войны, живя на самом берегу моря, он ни разу не искупался, о чем сам сообщает жене и детям даже с некоторым удивлением. Вообще, психологическое состояние его в первые дни войны, до боев, было, видимо, крайне тяжелым. Гораздо тяжелее, чем потом, когда была уже постоянная угроза собственной жизни. За смерть не осудят. За плохо налаженную оборону не только голову снесут, но и опозорят тебя и всю семью. Вот деталь, которая не укладывается в голове. По крайней мере, первые 2 месяца ему не передавали письма из дома, чтобы не отвлекать от работы. Езды до Новороссийска было 7-8 часов на машине, и все свои первые письма он посылал жене с оказией вместе с сапогами, арбузами, отрезом материи для старшей дочери, которую особенно любил. К нему из города приезжали знакомые. «Ко мне часто ездят ведь, а ты не знаешь ведь?» Но письма из дома тормозили. «Зачем?» Я верю, что ты их пишешь, но поверь, что я их не получаю. Вот сегодня 22 августа, а от тебя писем нет еще. Где? Я не знаю, но догадываюсь, что те, кому поручено, дабы не нервировало в работе, просто нашли варварский метод. Твоих писем мне не передавать. Здесь я бессилен. От волнений или от чего-то еще у него на руках высыпала экзема, и он стеснялся подавать руки подчиненным. Для капитана непростительное высокомерие. Умолял жену прислать перчатки. По воспоминаниям старшей дочери, дед был очень компанейским человеком, но не без странностей. Например, в летних лагерях у него в палатке жил кот. Впрочем, это было еще до войны. Я не оговорился, когда писал, что одним из самых серьезных лишений был недостаток одиночества. Да, армеец до мозга костей, дед страдал от невозможности побыть одному. Иногда совершаю нехорошее, а именно никому не скажу и ухожу на берег Черного моря, и там долго-долго сижу в раздумье обо всем. Меня долго ищут, и чувствую, и вижу, что мой уход нервирует моих подчиненных, так что и этого я не имею права делать. О чем он думал? Это понятно из писем. Как вы там с питанием, как проводите время, есть ли у вас что-либо нового, дети что-либо делают или просто сидят дома. Валерий часто дома остается, ты, подчеркнуто, детей часто дома одних оставляешь. Как с ПВО? В саду? Моя бабушка работала воспитательницей в детском саду и была отчаянной общественницей. Часто ты бываешь вечера там, может быть, иногда ночуешь, оберегая детей сада. Как у тебя с деньгами? У меня нет даже на папиросы. Но я имею возможность кредита, а ты как? Приемник сдала на хранение? Вопросы, вопросы. Хотел бы я быть у тебя, попить пиво, поговорить с тобой. Немного еще постарел и похудел. Пишет он уже через 20 дней после начала войны. На фронте жили мыслями, там, дома. Я не нашел в письмах моего деда, который был, повторяю, кадровым офицером, ни одного яркого чувства по поводу самой войны. Ни до боев, ни во время. Может быть, он был плохим офицером? Исключено. Не успев провоевать и года, он был награжден 2 боевыми орденами — Красной Звезды и Красного Знамени, за бои под Одессой и за поистине страшные кровавые крымские бои. В гвардейской Черниговской среди сотен имен 3 упоминается его имя в связи с успешными операциями, которые он возглавлял. Менее чем за год он прошел боевой путь от командира роты до командира полка, от капитана до майора. В письмах ничего этого нет или почти нет. Ты, наверное, вспоминаешь, что я в попыхах взял чашку, ножик. Ну, прости, мне ведь тоже нужно, а у тебя же есть еще дома. Все как-то нехорошо на душе.